У нее замужняя дочь, Навест Мангатен, Фру Йоханссон, и нянчила там ребенка. Автобусом возвращалась домой. Рен сложил лист и спрятал его в карман пиджака. «Это все», — сказал он. Гюнвальд Ларсен вздохнул и разложил фотографии на 9 аккуратных кучек. Меландер вынул изо рта трубку, что-то проворчал и вышел из комнаты. Кольберг, раскачиваясь на стуле, сказал: «Ну и что мы узнали? Что в обычный день, во вполне обыкновенном автобусе, 9 обычных людей без какой-либо понятной причины скошены автоматическим пистолетом. Если не считать неопознанного парня, я не вижу чего-то особенного в каждом из этих людей». «Нет, про одного из них нельзя этого сказать», — молвил Мартин Бек. «Про Стенстрима. Что он делал в том автобусе?» Через час Хаммер обратился с этим самым вопросом к самому Мартину Беку. Хаммер собрал у себя специальную следственную группу, которая отныне должна была заниматься только убийством в автобусе. Мартин Бек и Кольберг тоже входили в нее. Они обсудили собранные до сего времени факты, попытались проанализировать ситуацию и распределили задания. После того, как все, кроме Мартина Бека и Кольберга, разошлись, Хаммер спросил: «Что Стенстрем делал в этом автобусе?» «Не знаю», — ответил Мартин Бек. «Кажется, никто даже не знает, чем он вообще занимался в последнее время. Или, может, вы знаете?» Кольберг пожал плечами. «Не представляю себе», — сказал он. «Выполнял ежедневные обязанности». «В последнее время у нас было мало дела», — молвил Мартин Бек. «Поэтому Стенстрем достаточно часто был свободен. А до этого он много работал сверхурочно, так что мог себе позволить погулять». Хаммер с минуту задумчиво стучал пальцами по столу. Наконец он спросил: «Кто связывался с его невестой?» «Меландер», — ответил Кольберг. «Думаю, что вам необходимо как можно быстрее поговорить с нею обстоятельнее», — сказал Хаммер. «По крайней мере, она может знать, куда он ехал». Он умолк на мгновение и добавил: «Если, конечно...» Он вновь умолк. «Что?» — спросил Мартин Бек. «Если у него ничего нет с той медсестрой в автобусе. Ты это хотел сказать?» — спросил Кольберг. Хаммер ничего не сказал. «Либо у него было какое-то поручение, либо что-нибудь подобное», — сказал Кольберг. Хаммер кивнул. «Вот и выясняйте». На третьем этаже Кристиансона и Кванта встретил Кольберг. Он хмуро кивнул им, потом открыл одну дверь и сказал: «Гюнвальд, пришли те 2 типа из Сольны». «Пусть зайдут», — послышался голос из комнаты. Они зашли и сели. Гюнвальд Ларсен критически оглядел их. Оба полицейских чувствовали, что их ожидает неприятный разговор. Гюнвальд Ларсен минуту помолчал, потом спросил: «Давно вы работаете в полиции?» 8 лет, — ответил Квант. — Вы умеете читать? — Конечно, — ответил Кристиансен. — Тогда читайте. Гюнвальд Ларсен подвинул бумажку по столу. — Вы понимаете, что там написано, или вам пояснить? Кристиансен покачал головой. — Я все же поясню, — сказал Гюнвальд Ларсен. — Это предварительный рапорт обследования места преступления. Из него следует, что 2 личности, которые носят 46-й размер обуви, оставили там после себя 100 отпечатков ног по всему автобусу и наверху, и внизу. Кто, по-вашему, те 2 личности? Ответа не последовало. Чтобы вам было понятнее, добавлю. Несколько минут назад я разговаривал с экспертом лаборатории, и он сказал, что на месте преступления словно целый день резвилось стадо гиппопотамов. У Кванта лопнуло терпение, и он злым взглядом уставился на Ларсена. «Вот только гиппопотамы не носят оружие», — мягко продолжал дальше Гюнвальд Ларсен. «А между тем в автобусе кто-то стрелял из Вальтера калибра 7,65 мм, и, если говорить точнее, стрелял с передней лестницы вверх. Кто, по-вашему, там стрелял?» «Мы», — сказал Кристиансен. «Вернее, я. Неужели? А зачем?» «То был предостерегающий выстрел», — ответил Квант. «Для кого?» «Мы думали, что убийца может прятаться в автобусе на втором этаже», — сказал Кристиансен. «Но там же никого не было. Вы добились только одного. Напрочь стерли все следы в этом проклятом автобусе. Не говорю о следах на улице. И чего было еще толочься возле трупов?» «Чтоб посмотреть, нет ли там живых», — пояснил Кристиансен. Открылась дверь, и вошел Мартин Бек. Кристиансен сразу поднялся, а за ним и Квант. Мартин Бек кивнул им и вопросительно посмотрел на Гюнвальда Ларсена. — Это ты так кричишь? Ругань теперь не поможет. — Поможет, — ответил Гюнвальд Ларсен. — Это конструктивная ругань. — Конструктивная? — Конечно. Потому что эти два олуха, эти двое коллег, наши единственные свидетели. Вы слышите? Когда вы прибыли на место преступления? В 11:13, сказал Квант. А я сидел именно здесь, где сижу сейчас, сказал Грюнвальд Ларсен. Мне позвонили в 11:12. Даже если учтем, что вы возили с радио полминуты, и что радиостанция, пока связалась со мною, затратила 15 секунд, все равно остается больше 4 минут. Что вы делали все это время? — Да, — начал Квант. — Конечно, вы носились вокруг, как зачумленные крысы. — Не вижу в твоих словах ничего конструктивного, — начал Мартин Бек. Но Гюнвальд Ларсен перебил его. — Погоди. Эти болваны, на протяжении 4 минут уничтожавшие следы на месте преступления, все-таки в самом деле прибыли в 11:12. И не по собственной воле. А поскольку им сообщил о несчастье человек, имени которого они, видите ли, не записали. И мы б его, наверное, не нашли, если бы он сам любезно не пришел сегодня к нам. Ну, так когда вы увидели человека с собакой? Приблизительно за 2 минуты до того, как мы подъехали к автобусу, сказал Кристиансен, глядя на свои ботинки. Выходит, что вы узнали о несчастье в 10:11. На каком расстоянии от автобуса остановил вас тот человек? — Приблизительно 300 метров, — сказал Квант. — Сходится, — сказал Гюнвальд Ларсен. — А поскольку тому человеку 70 лет, и он тащил за собой больную таксу... — Я, наконец, начинаю понимать твою мысль, — сказал Мартин Бек. — Так вот, я велел старику пробежать это расстояние с собакой и при всем параде. Он пробежал его 3 раза. Выходит, что человек увидел остановившийся автобус не позже 11:12. А мы знаем почти точно, что убийство произошло минуты за 3-4 перед 7.